Фильм, снятый режиссером Кристи Кабаном, с Вирджинией Брюс и Колином Клайвом в главных ролях. Экранизация 1944 года. Режиссер Роберт Стивенсон в главных ролях Джоан Фонтейн и тогда еще молодой, но уже вполне прославившийся и как актер, и как режиссер Орсон Уэллс. Примечательно тем, что сценарий фильма был написан Олдосом Хаксли, к тому времени создавшему все те романы, что принесли ему при жизни мировую славу. Утомленный, весьма вероятно, собственным мрачным экспериментаторством, происходящим словно бы под знаком апокалипсиса, он обращается в поисках устойчивости к надежной классике викторианской поры. В 1970 году телефильм, снятый по роману «Джен Эйр», выпускает американский режиссер Делбет Манн, известный своей тягой к экранизации именно английской и именно викторианской классики. В том же году он выпустил еще один телефильм диккенсовского Дэвида Копперфилда. Вообще телефильмов, а в последние годы и целых телесериалов, было очень много. Причем первый появился на самой заре телевидения в 1939 году. С огромным успехом прошел фильм, поставленный по роману «Джен Эйр» знаменитым итальянским режиссером Франко Дзефирелли, 1994. Среди многочисленных театральных версий, созданных по мотивам романа Шарлотты Бронте, примечательно, что первая из них была опубликована в 1856 году, через год после кончины писательницы. Не безинтересна одна из последних, принадлежащая известной современной английской романистке Фэй Уэлден. Кинолетопись «Грозового перевала» значительно менее богата событиями, зато почти каждый ее эпизод по-своему уникален. Классическая экранизация романа Эмили Бронте по праву не только первенства, но и по праву художественному считается фильм Уильяма Уайльдера 1939, где в роли Кэтрин снялась известная американская актриса Мерл Оберон. А роль Хитклифа навсегда стала одной из самых прославленных киноработ знаменитого Лоренса Оливье. Мало кто знает, что один из своих первых, принесших ему признание фильмов «Бездны страсти» 1953, знаменитый испанец Луис Бунуэль также снял по мотивам романа Эмили Бронте. Последняя на сегодняшний день экранизация «Грозового перевала» 1992, режиссер Питер Касминский, интересно тем, что в ней в роли Хитклифа впервые появился на экране один из самых незаурядных актеров своего поколения – Рэйф Файнс, впоследствии получивший мировую славу благодаря фильмам «Список Шиндлера», «Английский пациент», «Евгений Онегин». Роль Кэтрин в этом фильме сыграла Жюльет Бинош. Не обошли своим вниманием кинематографисты и младшую сестер Бронте. Замечательный телефильм по роману Энн Бронте «Незнакомка из Уалфорд-Холла» снял режиссер Кон Рой. Как видим, неиссякающий интерес к литературному наследию сестер Бронте невозможно объяснить вспышками моды. Это устойчивый, неприходящий интерес к высокой литературе с ее неизменной сосредоточенностью на вечных чувствах человека. Предлагаемая вниманию читателя книга построена так, чтобы с очевидностью можно было уловить динамику интереса к творческому наследию сестер Бронте от XIX века к нашим дням. При том, что слава их выдержала, как говорится, проверку временем, и скептиков опровергать эту очевидную истину не найдется. В самом движении интереса к их романам есть определенная специфика, объяснимая характером той или иной эпохи, и этот-то момент мы и хотели выявить. Мы публикуем ранее не переводившуюся главу из известной книги Гаскел «Жизнь Шарлотты Бронте», с тем, чтобы яснее стали оценки творчества сестер, в первую очередь Шарлотты, современной им критикой. Каков характер непосредственных откликов на романы сестер? что привлекало критиков.